Глава 7. Мела метель. Ветер пытался сбросить автомобили с дороги. Ветонский лес стонал и выл. Чем ближе кортеж подъезжал к горному кряжу, тем явственнее слышался грохот волн. На рассвете машины въехали в ворота славы. Притормозили возле сторожевых будок. Защитники доложили, что морской народ еще не прибыл, а для правителя открыты ворота дворцового комплекса со стороны города. Кортеж обогнул Дару и попал в безмолвное серебряное царство. Стены домов, ограды, деревья, фонарные столбы были покрыты сверкающей изморозью. На окнах искрился узорчатый иней. На крышах белые шапки. Улицы застилал блестящий ковер, и мягко падал снег. Горный кряж и в буран, и в шторм стоял на защите Лайдары. Оставив автомобили возле ворот, Адер и сопровождающие его люди пересекли арену представлений и поднялись по дороге солнца, по лестнице в 1000 ступеней к дворцу. Сгибаясь под порывами ветра и содрогаясь от грохота волн, спустились на нижнюю площадь к освещенному изнутри замку. Адер хотел войти, но, заметив на горном плато командира защитников, сбежал вниз и схватился за мраморные перила. Кожаные перчатки тотчас примерзли к камню. Из-за снежной бури не было видно ни неба, ни моря. Маранда вытянул шею и тоскливо завыл. Адер толкнул его ногой. «Замолчи, парень!» Зверь просунул морду между балясинами и тихо застонал. «Надеюсь, морской народ добирается пешком», — сказал Кангушар. «Нет, 600 человек на 3 шхунах». Командир помрачнел. «Давно вышли в море?» «Думаю, 4 дня назад». «Они 20 лет не приближались к кряжу. Как они решились?» 20 лет — не такой большой срок». «Вы знаете, что в Тайном море подводные скалы передвигаются с места на место?» «Читал». Адер оторвал перчатки от камня, поднял воротник из чернобурки. Порыв ветра ударил в грудь и заставил вновь схватиться за перила. «Но это же сказка!» Кангушар повозил рукавицами по мрамору. «Здесь есть засечки с обратной стороны. Сейчас не увидите, обледенело. Их делал мой дед, когда наблюдал за одной скалой. Она за 3 года прошла вдоль этого плато. У них лоцман и штаргарпи». «Тогда они где-то здесь», — вымолвил Кангушар, пряча лицо в песцовом воротнике. «Иштар свое дело знает». «Вы так уверены в нем?» «Младший брат его прадеда был самым знаменитым лоцманом. Неужели не слышали? Его звали Шатююн». «Слышал, но я не знал, что это родственник Иштара». «У него фамилия матери. Он бастард. Фамилию, хоть убейте, не вспомню. Все звали его просто по имени». «Ракшады передают опыт по наследству, а Шатююн выбрал Иштара, хотя у него были свои внуки». «Откуда вам это известно?» «Дед рассказывал. Он хотел быть моряком. Мечтал учиться в Ракшаде. Но морская болезнь донимала его даже в лодке». Кангушар стряхнул с черных блестящих волос снег. «Иштар не приблизится к скале и уж тем более не спустит шлюпки на воду. Остается только ждать. Я прикажу моим людям зажечь факелы и встать на плато». Кангушар и Адер поднялись в замок. Первый этаж был готов. Ориентов ждали с минуты на минуту. В каминах горел жаркий огонь, слезились окна. Люди разносили по комнатам одеяла и подушки, устанавливали на подоконниках и столах керосиновые лампы, стелили домотканные дорожки, стараясь создать домашний уют в огромных помещениях с высокими потолками. Кангушар провел Адера в так называемые больничные палаты. Кровати отгорожены друг от друга ширмами, между ними беззвучно передвигались медицинские сестры и санитары. Пахло лекарствами и средствами для дезинфекции. Здесь хозяйничал Ярис Ларе. Адер обменялся советником парой фраз и отправился на кухню. Кухарки колдовали над мисками и кастрюлями. Прихватив ломоть ржаного хлеба, Адер спустился в подвал. Посмотрел на мешки и ящики с провизией и недовольно щелкнул языком. «На первое время хватит», — успокоил его Кангушар. Повинуясь необъяснимому желанию, Адер покинул замок. Вдоль ограждения из мраморных балясин стояли защитники. Ветер рвал пламя факелов на куски. Адер вышагивал по длинному плато, убеждая себя, что для волнений нет причин. Лицо стягивало от мороза. Волосы стегали по щекам. При выдохе перед глазами клубился серебристый туман. Полы черного мехового плаща хлопали, как паруса. Снег тотчас заметал следы. Просунув голову между балясин, Маранда жалобно завыл. Адер споткнулся. «Накликаешь беду!» Пошел вверх по лестнице. «Парень, идем!» Глядя в белую завесу, зверь заскулил. Адер вернулся, схватил парня за ошейник и с трудом дотащил до замка. Осыпая ругательствами, втолкнул внутрь. После полудня снегопад усилился. Адер отрешенно смотрел в заиндевелое окно, но видел только свое отражение и подрагивающий в руке бокал. Всему виной усталость. Неприятности вымотали и лишили сил, новых почерпнуть негде. Еще немного и советники встанут в позу. Голодный народ сорвется с цепи, и никакие карательные отряды не остановят вал грабежей и убийств. И сколько ни дави на сознательность народов Грас-де-Мора, они никогда не станут одним целым. Настолько противоречивы их вера, образ жизни и шкала ценностей. Население страны так и будет прозябать в абсолютной темноте и в полной нищете. Люди привыкли жить в аду. Адер сделал глоток вина, прислушиваясь к тишине в коридоре. Весь второй этаж словно погрузился в сон. А на первом этаже шумно. Ветаны суетятся, болтают, смеются. Зажатые в рамках своей группы, они всегда будут иметь защиту и поддержку. Чем знатнее и могущественнее человек, тем меньше рядом с ним людей, готовых поделиться душевным теплом. А на вершине – правитель. С обретением трона он одновременно обретает его частого спутника – одиночество. Адер придвинул кресло к камину, сел. Жар от огня пополз по ногам, растекся по груди. «Парень, иди, погрейся». Стоя возле крайнего окна, Маранда вяло вильнул хвостом. Опустил морду на подоконник и уткнулся носом в стекло. «Обиделся? Извини, но ты сам напросился». Парень шумно вздохнул. Скрипнула дверь. Адер от неожиданности вздрогнул. «Маркиз Бархат!» — прозвучал голос секретаря. Вилар перешагнул порог, снял ватник, сунул Гюсту в руки. Тот скривился. Держа ватник двумя пальцами, скрылся в коридоре. «Далеко не уноси!» — крикнул ему вслед Вилар. Взъерошил влажные волосы. «Шхуны не пришли. На море шторм». Адер посмотрел на грязный свитер друга, обледеневшие штаны и покрытые коркой глины сапоги. «Приведите себя в порядок, маркиз. Потом поговорим». Вилар подошел к камину, протянул к огню красные ладони. «Я привез 40 человек. Подожду, пока Урбис подгонит технику и поеду за остальными». «Где Эш?» «На тракторе. Прокладывает дорогу. Снега по пояс намело. Идти невозможно. Еще этот треклятый мороз. Люди шагают в резине. У половины обморожены ноги, руки». «Отдыхай, Вилар. Ветаные сами разберутся». Адер посмотрел на лужицы вокруг сапог друга. «Твоя комната дальше по коридору. Гюс покажет». «Вилар!» Он направил на Адера безжизненный взгляд. «Что? Ты слышал, что я сказал?» Вилар вновь уставился на огонь. Адер выглянул в коридор. «Гюст, покажи маркизу его комнату!» «Люди идут через лес, по просеке», — произнес Вилар. «Мои следы замело, ветаны их не найдут. Мы ломали ветки, чтобы хоть как-то пометить дорогу. Я должен ехать. Мебо, принеси вина и что-нибудь поесть!» — крикнул Адер в коридор и стянул с Софы меховой плед. «Садись в кресло». Вилар опустился перед камином на корточки, закрыл лицо ладонями. «Вилар!» «Адер, помолчи». Адер накинул плед ему на плечи. Мебо принес жареное мясо и бутылку вина, поставил на кофейный столик. «Раздобудь теплую одежду, шубу и сапоги», — приказал Адер стражу и присел перед камином. «Ты что-то не договариваешь. Вилар, «Тебе плохо?» «Плохо», — прошептал он в ладони. «Что случилось?» Вилар потер руками лицо и поднялся. «Извини, я тебе тут напачкал». Налил вина в бокал, залпом выпил, вновь наполнил бокал. «Маляка на шхуне. Я знаю, тебе все равно, а мне плохо. Я не знаю, куда засунуть голову, чтобы не думать». Ощутив дрожь в мышцах, Адер перебрался в кресло. «Шторм не может продолжаться вечно. А если шхун уже нет? Не смей так говорить!» Вилар выпил вино, посмотрел на грязные руки. «Плевать!» — оторвал от мяса кусок. «У них провизии на 2 дня и воды в обрез. Сегодня 5-й день, а там дети и маляка. Маляка и дети не одни». Вилар бросил мясо на тарелку. «Она все делает по-своему, все. Я знаю, почему ты выгнал ее из замка. Правильно. Сидела бы у себя в гостинице». «Я думал, она возьмет машину, а она уселась к тебе в грузовик». «Всем назло, даже в этом!» Вилар прошелся по комнате, открыл окно, подставил лицо морозному воздуху. «Боже, как же мне плохо!» «Почему ты разрешил ей сесть на шхуну?» «Ее можно переспорить! Если она втемяшила себе что-то в голову, не выбьешь!» «Сказала, что Иштару нельзя доверять. Ориенты обозлятся и прикончат его. А она, видите ли, знает, как говорить с ним. Бред!» Вилар закрыл раму, повернулся к Адеру. «Мы с ней поженимся». «Да, я решил. Весной». Потер лоб. «Вот скажи, как с ней до весны дожить? Хоть бери и приковывай к трубе в ванной». В дверь постучали. В комнату вошел Меба. «Прошу прощения». Положил на софу одежду, поставил на пол сапоги. «Маркиз Бархат, Урбис просил передать, что машины готовы». «Забери ее в замок, Адер, пожалуйста, забери!» Попросил Вилар, торопливо переодеваясь. «Приставь к ней стражей, пусть ездит с ними куда хочет. Мне будет так спокойнее. Заберешь? А весной мы уйдем». Застегнув шубу, безвольно уронил руки. «Лишь бы Иштар не натворил глупостей! Как ты додумался отпустить его? А если он погнал шхуны в Ракшаду? Там ни черта не видно. Я ехал за трактором и не видел задних огней, а в море!» В коридоре затихли шаги. Адер смотрел на огонь в камине и пытался поймать ускользающую мысль. «Меба!» Адер выскочил в коридор. «Кангушар!» Через 5 минут во дворец Зервана побежала сотня защитников. Через полчаса в каждом окне дворца зажегся факел. В трюме горели 3 лампы. В остальных закончился керосин. Люди кутали детей в одеяло, жались друг к другу и молчали. Кто-то не выдержал, затянул заунывную песню. Иштара потянула в сон, но спать нельзя. Морской народ злопамятен. Шатююн, младший брат прадеда, рассказывал, как ракшатские золотодобытчики взяли в плен несколько ориентов, затолкали их в штольню, а ночью рухнул свод. Когда из Ракшады пришел корабль, на моряков напали соплеменники погибших. Шатююн стоял на носу фрегата и наблюдал. Прозрачная вода позволяла много чего рассмотреть. Потуги пловцов вызывали усмешку. На корабле были капроновые сети, гарпуны, луки. При желании ориентов уничтожили бы в 2 счета, но ракшады бьются с врагом на равных. А тут не было врага. Горстка морского народа. Мстители воспользовались эффектом неожиданности, перевернули пару шлюпок и утащили на дно гребцов. Уверовав в свою непобедимость, закружили вокруг корабля. Шло время, с берега кричали. Объясняли, из-за чего началась эта морская баталия. Расспрашивали о ракшаде, интересовались, какие привезли им продукты. Шатююн наблюдал за ориентами и не понимал, что еще им надо. Погибли 5 их людей. Они забрали жизнь 10. Все, в расчете. Кровная месть должна быть соразмерна ущербу. А они отомстили с лихвой. Ожидание утомило, и Шатююн пообещал, что никогда не тронет тех, чей дом – море. Ориенты высунулись из воды и проорали «Йола!». Морской народ злопамятен. Спустя столько лет вновь напал на ракшадов. Двоих убили криком, а его, великого воина, взяли в плен. «Рядом с тобой свободно?» — прозвучал тягучий голос. «Как видишь». Малика села на ступеньку трапа. «Не спится?» Иштар прожевал кусок вяленой рыбы, вытер пальцы о куртку. «Не спится». «Где мы сейчас, Иштар?» «В море». «Где Ветанский кряж?» «Где-то здесь». Иштар навалился спиной на трап, скрестил на груди руки. Борясь со сном, разглядывал Малику. На голове платок. В нем она как старуха. Пальто, когда-то черное, похоже на половую тряпку. Из мятых штанин выпирают острые колени. У сапог сбиты носки. Губы потрескались, глаза ввалились, щеки втянулись. Невзгоды женщину не красят. Малика прислонилась плечом к стенке. «Куда мы плывем?» «Мы стоим на месте». «Не обманывай меня, Иштар». «Мы стоим на месте». «На якоре?» Иштар рывком наклонился к Малике, прошептал в ухо. «Как ты догадалась, что я гоню корабли в Ракшаду?» Малика нахмурилась. «Догадалась». «Давно?» «Какая разница? Сначала я думала, что ты потопишь шхуны». Иштар хохотнул. «Принять смерть рядом с женщиной? Для воина несмываемый позор. А тут посмотри, сколько их. На том свете ни за что не отмоюсь. Мне нельзя умирать с вами». Малика потерла дрожащей ладонью лоб. «Не понимаю». «Что тебе непонятно?» «Зачем ты рисковал? Прыгал со шхуны на шхуну. Зачем?» «Выбирал самую прочную». Прижав кулак к губам, Малика уставилась на людей. «Не надо им говорить», — попросил Иштар. «Они все равно узнают». «Паника на корабле хуже пожара. Разгорится — не потушишь». «Тебе конец, Иштар». «Ну, кинут меня за борт. И что? Сейчас нос шхуны направлен на Ракшаду. Ваши люди не смогут ее развернуть и пойти по ветру». «Они справятся». «Мы слишком далеко ушли. Я съел последнюю рыбу и выпил последнюю воду. Море будет штормить еще 10 дней. За это время все умрут». «А ты?» «Ты ничего не знаешь о Ракшадах. Если будешь меня слушаться, выживешь». Иштар придвинулся к Малике вплотную. «Когда-нибудь пробовала человечину?» «Нет. А ты?» «Стариков и женщин выбросим. Ты же не хочешь испортить зубы? 2 недели будем есть замороженных детей. У них мягкое вкусное мясо». Малика развернула плечи, подняла подбородок. «А знаешь, что я думаю?» «Что?» «Думаю, что человек с таким взглядом не способен на мерзкие поступки». «С каким таким взглядом?» Малика взяла его лицо в ладони. Иштар отшатнулся. «Женщина, никогда так не делай!» «Я хотела рассказать, что вижу в твоих глазах». «А так не видно?» «Тебе неприятно, когда я прикасаюсь?» «У меня давно не было женщины. Загорюсь, как спичка». «Не боишься?» «Не боюсь». Иштар вскинул бровь. «Пойдешь со мной в укромный уголок?» «Пойду. Посмотрю тебе в глаза и пойду». «Ловлю тебя на слове». Иштар придвинулся. «Смотри». Малика вновь обхватила его лицо ладонями. «У тебя очень выразительный взгляд, Иштар. Я впервые вижу человека с таким взглядом, Иштар». Вдруг открылся люк. В темный проем влетели ледяные брызги. Сквозь шум моря прорезался простуженный голос. «Огни слева по борту!» Иштар усмехнулся. «Ракшада? Так быстро!» И взбежал по трапу. Держась за леер, заскользил по обледеневшей палубе. Вцепился в планширь. Огни в несколько рядов, далеко, намного выше горизонта. «Лайдара! Лайдара!» Орали моряки, дергая леер с такой силой, что казалось, еще немного и вырвут крепление. Рулевой навалился грудью на штурвал, захлопал в ладоши, затопал ногами. Он был привязан канатом к стойке руля, поэтому мог себе это позволить. Сигнальщики замахали факелами. «Оставить!» — крикнул Иштар. «Стоять по местам!» Но кто-то нырнул в овальный проем. Через секунду трюм взорвался. Из него выбрались несколько человек. Волна сбила их с ног, понесла по палубе. Люди вонзали ногти в лед, хватались за протянутые канаты. Иштар оттолкнулся от планширя, проехал на подошве сапог, как на коньках. Рывком поднял Маляку. «В трюм!» «Это Лайдара! В трюм!» Маляка кулаками заколотила Иштара по груди. «Ты обманул меня! Как ты мог? Ты обманул меня!» Шхуну подбросило. Маляку откинуло в сторону. Иштар поймал ее за подол пальто, упал вместе с ней, заскользил по палубе и врезался в фальшборт. Засаднила щека, заныла спина. Перед глазами дрожали от напряжения руки Маляки. Она успела уцепиться за канат. Иштар навалился на нее, заорал в белое, как смерть, лицо. «Дура! Жить надоело! Ты обманул меня! Как ты мог?» «Иштар!» — донесся голос. «Тебя зовет Йола!» Иштар перевернул Маляку на живот, прижал коленом к деревянному настилу, схватил за шиворот. Дождался, когда ветер сделает короткую передышку, и рванул к трапу. Люди отползали к стенкам трюма, наблюдая со страхом, как Иштар волочит за собой Маляку. Швырнув ее к лежащим на полу Йола и Муну, Ракшат скривил губы. «Ваши женщины глупые и безрассудные. Держите их при себе!» Мун помог Маляке сесть, обнял за плечи. Йола приподнялся на локтях. «Присядь, Иштар!» Он опустился на корточки, вытер мокрое лицо. «Что с тобой, старик?» «Устал». «Мне везет. Хоть ты не будешь мешаться под ногами». «Сколько еще продлится шторм?» 3 дня. Может, 4». Йола улегся на спину. «До кряжа далеко?» «Далеко». «Подведи к нему шхуны». «Нет». «Так надо, Иштар». «Что ты знаешь о волнах, старик?» «Уже ничего». «Волна бьет в скалу и возвращается обратно. Эту шхуну я удержу. Может быть, удержу. А что делать со второй?» «Не подводи слишком близко». Иштар вздохнул. «Вы глупы, как ваши женщины». «Дети перестали мочиться», — тихо проговорил Йола. «Оббивайте лед с поручней, ловите снег и топите в кружках». «Подводи шхуны». Иштар потер нос. «Хорошо. Что дальше?» «Увидишь». Иштар вернулся на палубу. Забрал у сигнальщиков 2 факела. Глядя на размытый свет в снежной пелене, покрутил пылающую паклю над головой и указал на огни Лайдары. Отдал факелы сигнальщикам. «Делайте так до тех пор, пока не крикну «Сигнал! Стоп!» «Даже если руки отвалятся! Делайте!» И заскользил по льду к рулевому. Когда стемнело, Адер прошел во дворец Зервана. В залах возле каждого окна стояли защитники. Багровое пламя факелов, не потревоженное сквозняком, горело ровно и бесшумно. Адер спустился в пещеру под дворцом. Уселся на ступени. Обняв парня, прислушался к далекому реву моря. На площадке возле двери замерли стражи Меба и Драга. Свет фонарей выхватывал из темноты мрачный свод и влажные стены. Вода вздымалась до середины лестницы. Откатывая в черный тоннель, открывала острые края впадины в полу и вновь неслась к Адеру. В лицо дышал мороз, руки в перчатках коченели. За спиной послышались шаги и приглушенные голоса. «Мой правитель, приехал маркиз Бархат», — доложил Драга. «Потерь нет! Пришли все ориенты!» Адер укрыл ноги полами плаща и облокотился на колени. Не все. Шли часы. Тело отдавало тепло ступеням. Вместе с теплом утекали силы. Исчезало желание встать и покинуть ледяную пещеру. Хотелось сидеть здесь вечно. Единственное место, где можно себе позволить выплеснуть на лицо чувства. «Мой правитель», — произнес Меба, — «вы простынете». Адер опустил голову. Ощутил, как на плечи накинули еще один плащ. Волна откатила в тоннель. Вновь раздались шаги. В спину вонзился взгляд. «Что?» — спросил Адер. «Здесь Эш и Кангушар», — отозвался Меба. «Слушаю». «Снегопад закончился, мой правитель», — прозвучал голос Эша. «Шхуны видно?» «Только бортовые огни». «Сколько шхун?» «Две», — ответил Эш. Адер запрокинул голову, уставился в промозглую пустоту. «Мой правитель», — заговорил Кангушар. «Перед дворцом собрались ориенты, 4000. Они не пошли в замок, сразу поднялись на площадь». «Что они там делают?» «Поют?» Адер посмотрел через плечо. «Видимо, у них есть повод для радости. Пусть поют, это их право». «Мне не нравится их песня», — заметил Кангушар. «Это скорее заупокойная». «Они разговаривают с богом моря», — жестко произнес Эш. «Они всю дорогу переживали, что им не дадут поговорить с их богом». «Дворец Зервана не храм, а площадь перед дворцом не жертвенник», — разозлился Кангушар. «Пусть идут в другое место и там молятся». «Они должны видеть море». «Возле ворот славы море отлично видно», — не успокаивался Кангушар. «Не видно», — выкрикнул Эш. «Прошу прощения, мой правитель. Там море, не видно. Там парапет». «У ориентов появился защитник?» — язвительно спросил Кангушар. «Я всегда был защитником. И всегда им останусь. Довольно!» — гаркнул Адер и встал. «Идем, послушаем». Картина, представшая его взору, походила на кошмарную сказку. На заснеженной площади под полуночным небом сидели тысячи ориентов. Женщины, мужчины, старики, в разодранной одежде, в резиновых сапогах, с непокрытыми головами, тянули к далекому морю руки и раскачивались из стороны в сторону. Толпу окружали защитники и стражи. Пламя факелов металось под порывами ветра и высвечивало бронзовые лица, закрытые глаза и вытянутые, как для свиста, губы. Голоса ориентов притягивали и завораживали. В песне слышались одновременно мольба и вызов. Это была боевая песня и молитва. Она звучала в унисон бушующему морю, набирала силу, рокотом волн разносилась над дворцовым комплексом, билась то в одну вершину горы, то в другую и неожиданно затихала, как отступающая от кряжа волна. Затем все повторялось. «Где маркиз Бархат?» — спросил Адер. «На нижнем плато», — ответил Эш и тихо добавил. «По-моему, он слегка не в себе». «Мой правитель, вам лучше вернуться в замок», — раздался за спиной голос Меба. «Неизвестно, чем этот обряд закончится». «Уж точно не жертвоприношением», — откликнулся Эш. «Их песня сводит Лайдару с ума», — проворчал Кангушар. «Мой правитель, разрешите разогнать сборище». Адер поискал глазами Маранду. Парень сидел в центре толпы и выл в безлунное небо. Адер пробрался к зверю, Драга кинул на снег свой плащ, сел рядом с парнем, закрыл глаза и отдался уносящей в таинственную даль песни морского народа.